Но ты не думай, я не оторва. В мэрии работаю. А раньше в его школе воспитательницей у продленников была. Там и сошлись. Хочешь сказать, что он пить бросил?» Игорь пил каждый день. Как ни кощунственно звучит, но я была рада. Не поощряла, но и не возмущалась. Ежевечерне он выпивал полбутылки вина или сколько-то водки. Пока не выпьет, занудство его почти невыносимо. Захмелев, Игорь становился добрее и терпимее. До положения рис он никогда не надирался, но на допинге сидел давно и прочно. «Молчишь?» — спросила Лида. «Поживешь с ним, и сама начнешь вечерами поддавать. А что еще делать?» «Лида, получается, я разрушила ваше счастье? Но в квартире, за исключением тапочек, которые вы надели, никаких признаков женского присутствия не видно. Я редко ночевала, Игорь не хотел. А чтоб полностью переехать, и говорить нечего». «Вы 15 лет, — поразилась я, — приходили сюда как на...» «Работу», — закончила Лида мою мысль. «Правильнее, на случку. Больше всего любила, когда он болел. Я оставалась ухаживать за ним. Потом он выздоравливал и выставлял меня, вежливо, но твердо. Ты же знаешь, он не драчун и не скандалист. Руку на женщину не поднимет. А первый муж у меня был зверюга. Тебе когда-нибудь зубы выбивали?» «Нет». «Очень больно. И морда потом синяя, опухшая». «Мне благоверный 3 зуба выбил. Видишь?» — она оголила челюсть, продемонстрировав 3 золотые коронки. «Может, я Игоря и полюбила за то, что он тихий и не буйный?» — спросила Лида сама себя. В тихом омуте вырвалось у меня. «Черти водятся. Самым главным чертом, дьяволицей, ведьмой была для меня ты. Я еще за дверь не успею уйти, а Игорь за письмо садится. И лицо у него делается блаженным, светлым, глаза поют. Хоть бы раз такими глазами на меня посмотрел. Но что самое обидное, догадываешься?» «Нет». «Почему я все терпела?» «Потому что он твердил мне, будто между вами нет ничего постельного, плотского, его слова. Нет. Высокие отношения. Такие высокие, выше неба. А ты приезжаешь брюхатая. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Я знаю, когда ты залетела. Высчитала. В Екатеринбург к нему приезжала, да? Когда он в мае на курсы повышения ездил». Мне бы очень хотелось успокоить бедную Лиду, подтвердить наличие высоких отношений. Но ее покореженная судьба против еще не начавшейся судьбы моей дочери. Что она? Я в родах могу умереть. Игорь к ребенку привяжется, воспитает. Возможен такой вариант? Возможен. Значит, никто не должен знать об истинном отце. Как бы ни было, мне пронзительно жаль женщину, на долю которой по моей невольной вине досталось много страданий. «Лида, сколько вам лет?» 38, а на вид?» «Больше 35 вам не дашь», — соврала я. «Скажешь», — она довольно махнула рукой, — «и хватит тебе выкать. Мы с тобой почти родственники. Из одного гарема», — хихикнула она. «Давай выпьем». «А, тебе нельзя. Ну так мне налей. Знаешь, где он бутылку хранит?» «В серванте». «Точно». Дальнейшее напоминало не выяснение отношений 2 соперниц, а посиделки подружек, перемывающих мужику косточки. В серванте стояла початая бутылка водки. Лида отлила себе 0,5 стакана. Недостающий объем в бутылке мы дополнили кипяченой водой. «Из песни слова не выкинешь», — сказала Лида, отхлебнув из стакана и закусив принесенным мною бутербродом. «Игорь, жмот и жадюга, согласна?» «Полностью. Прижимистый тип. А знаешь, сколько у него на книжке?» 30 тысяч». «Долларов?» — ахнула я. «Каких долларов, акстись? Рублей, конечно. Копит, как гопсек». «Точно. У него уже 2 кубышки, ту-ту. Одна в начале 90-х, ну, когда у всех в сберкассах обнулилась. Игорь мне проговорился, у него на 2 машины лежало. А второй раз в дефолт. Когда это было?» «В 98-м». «Верно. Игорь чуть не умер от расстройства. В больнице с прединфарктным состоянием лежал. Сгорели денежки. А он мне ни разу цветочка не подарил. Колечко паршивого. На 8 марта коробка конфет. На день рождения тортик. вместе и поедали. Вот скажи, он тебе что-нибудь дарил?»